Глава третья. Секунду я находился под воздействием наваждения, после чего наконец-то вернулся в реальность и приступил к активным действиям. Сделав рывок к Сергею, я оказался между ним и главой панд. Дальше окружил зараженного мужчину энергетическим куполом, одновременно и блокируя, проигнорировав то, что он и так был скован, и защищая Сергея от возможного нападения со стороны Рудольфа. Обернувшись к держащему меч над головой старику, я увидел, что его руки дрожат, а на лице испарина. Мне также показалось, что я заметил следы слез, но в этом уверенности не было. Желая получить ответ на заданный ранее вопрос, я снова обратился к нему, при этом наполнив голос сталью. «Что тут происходит? Отвечай!» Сфокусировав на мне взгляд, суровый наемник, глава не самого маленького отряда, переживший за свою жизнь множество лишений и испытаний, начал мямлить. Все, что я смог разобрать, было... Мы были недостаточно готовы. К этому моменту он опустил двуручник на уровень груди. Я же, игнорируя железку, сделал шаг, приблизившись практически вплотную, и приказал. «Соберись!» Дополнительно я хотел наградить его бодрящим заклинанием, чтобы порция боли вместе с жизненными силами вернули ясность его рассудку. Но когда моя рука почти достигла его плеча, я был вынужден одернуть руку. Хотя Рудольф не пытался атаковать, либо сделать еще что-нибудь безрассудное, но мои инстинкты сигнализировали о возможной опасности. Отступив на шаг, я с подозрением рассматривал стоящего передо мной человека, пытаясь понять, чем Немаг способен мне навредить. И пока Рудольф закрывал глаза, явно собираясь с мыслями, я зацепился взглядом за меч в его руках. В двуручнике, даже с помощью магического зрения, усиленного родовым даром, я никак не мог обнаружить маны или других магических проявлений. Тем не менее, именно от него исходила опасность. Не успев принять решение, что же делать с очередной аномалией, я был вынужден переключиться, так как глава кровавых панд наконец-то взял себя в руки и начал рассказ. Пару дней назад ко мне обратился Орок и сказал, что надо уменьшить территорию базы и заняться укреплением обороны. На вопрос, зачем все это, он ответил, что у него предчувствие беды, и если хочешь выжить, то лучше перестраховаться, чем потом стать духом и стенать о своей глупости. Я слушал внимательно, и пусть Рудольф решил зайти с самого начала, я все же не стал его перебивать, так как без этой информации мне не обойтись, а судя по состоянию Сергея, 5 или 10 минут тут уже ничего не решат. Посоветовавшись с Сергеем и пришлыми магами, мы согласились перестраховаться. Работы начали почти сразу. В итоге все время до сегодняшнего дня я думал о том, какой глупостью занимаются мои люди. Но все оказалось наоборот, мы недооценили угрозу. Казалось, собравшийся силами человек прямо сейчас сорвется и снова уйдет в преддверие вод отчаяния. Но Рудольф лишь на миг застыл и потом продолжил с печалью в голосе. Орок предупреждал не выходить за пределы базы, перекрыть все выходы. Но мы на это не пошли, продолжая отправлять патрули. Пусть ворота и закрыли, но обычную веревку никто не отменял. Старик мрачно усмехнулся. «Ха, только вот надо было до конца прислушаться к чертовому магу. Тогда бы не было столько смертей, и он...» Рудольф окончательно опустил меч и одной рукой указал на закованного человека. «Не стал бы таким!» Пока что слова главы кровавых панд не произвели на меня сильного впечатления. Смущал лишь один момент с предчувствием беды Орога. Но благо этот чувствительный маг находился в зоне досягаемости, так что возможность расспросить его у меня еще будет. Впрочем, Рудольф в своем рассказе подходил к важному моменту. Хотя я уже и догадывался, что произошло с Сергеем, но должен был услышать подтверждение своих слов. Старик же тем временем замолчал, поэтому я был вынужден его поторопить. «Говори уже, что с ним произошло!» Продолжая смотреть на своего старинного друга, он произнес. «Командир патруля забыл групповой пропуск. Как это произошло, не знаю. Ведь Лок был опытным наемником и одним из старожилов. Но это уже не важно. Он мертв, как и все, кто пошел с ним». Нахмурившись, я попытался понять, при чем здесь какой-то пропуск. А Рудольф, чьи губы расплылись в печальной улыбке, продолжил. Серега же, заметив это, решил лично передать Логу пропуск. Одновременно и помочь подчиненному, и высказать ему все, что о нем должен думать строгий командир после подобной оплошности. Воткнув так сильно настораживающий меня меч в землю, старик оперся на него. «Не знаю, зачем. Может, Серега хотел развеяться, или его так решила покарать судьба. Но увидев, что Лок покинул базу, он не окликнул его, а сам воспользовался веревкой и вышел за пределы защитного периметра. Именно в этот момент прогремел сильнейший взрыв, а следом пришла ударная волна. Так, про последствия прорыва хаоса мне лучше послушать отчет мага. Все же сомневаюсь, что Рудольф смог понять что-нибудь важное. Тем не менее, прерывать его не стал. Несмотря на укрепленную защиту, внутри базы много кто потерял сознание. Много рук и ног было сломано, но никто не погиб. А дальше я активировал тревогу, и буквально через десяток секунд мне доложили о том, что Сергей находится снаружи. Улыбка, пусть и печальная, покинула лицо боевитого старика. А его пальцы побелели. Так сильно он сжимал рукоять двуручника. Сергей успел отойти недалеко, но из зоны защиты вышел. Хоть потом и отлетел к стене. Когда мы его достали, Арок вместе с Алисой потребовали убить его, так как он был заражен. Поступить подобным образом в тот момент я не мог. Следом я дал слабину и, переложив ответственность на Арога, попросил его наложить на Сергея заклинание оков. Сам же, достав меч, ждал, когда настанет момент, и магия перестанет сдерживать уже не человека, а монстра, после чего я подарю Сергею освобождение через смерть. Закончил свой рассказ Рудольф уже без тени слабости, готовый совершить то, о чем говорит. Я слегка обрадовался возвращению главы Панд к его почти нормальному состоянию, но был вынужден проверить его стойкость. Почему просто не убил? Зачем продлевал его страдания? Правда, ответ меня не то чтобы убедил, но дополнительно напомнил о том, насколько плохо я забочусь о преданных мне людях. Я верил в то, что его господин придет и спасет человека, который доверил ему всего себя. Точнее, в то, что такой вариант реален, и лучше выждать, сколько это возможно. В словах Рудольфа лишь глупец не нашел бы претензий и вызова, но я не обиделся. Перед тем, как приступить к Сергею, я из любопытства указал на меч и сказал: «Я запомню твои слова. Что это за меч?» Скривившись от того, что я поменял тему разговора, он все же ответил: «Подарок. Его подарок». Чуть смягчив голос, старик кивком указал на купол, внутри которого бился в путах Сергей. Его род когда-то принадлежал к аристократии. «Это...» — он постучал ладонью по рукояти меча. «Одна из немногих вещей, доставшихся ему в наследство». Тратить еще больше времени на непонятный меч, пусть к нему меня и влекло сильное любопытство, я не мог. Выделенное на разговор время истекло. Не мешай. Сказав это, повернулся спиной к Рудольфу, одновременно с этим окружая себя и Сергея энергетическим куполом, при этом снимая аналогичный с закованного человека. Развеивать оковы пока было рано, но требовался контакт с телом для улучшения эффективности сканирования. Ранее от Рыка, источником которого являлся мужчина, меня отделял барьер. Теперь же я прекрасно слышал звуки, полные боли и гнева. Подобное музыкальное сопровождение мне не очень понравилось, да и оно могло помешать концентрации. Кроме того, я не видел смысла в мучениях Сергея и потому использовал на нем заклинание паралича. Лишь мысленно попинав себя за то, что не догадался использовать это заклинание сразу, как только оказался в палатке. Оно не способно замутить сознание, а значит не помешает мне при изучении произошедших с мужчиной изменений, но хорошо блокирует импульсы тела, мешая человеку управлять собой, а заодно получать болевые ощущения. Опустившись на пол около головы верившего мне свою жизнь человека, я обхватил его виски ладонями и активировал сканирующее заклинание, не пожалев усилить его энергию янтарной плоти. В обычной ситуации применялось то, что являлось кристаллизированным хаосом. Для того, чтобы ввести это в тело своего союзника, я бы не стал, но Сергей уже был заражен, и, судя по его пылающим фиолетовым светом глазам, заражение нельзя было назвать слабым. Получив ответ от плетения, я застыл. Дело в том, что меня поразило, насколько сильно первозданный хаос проник в тело, а главное, уже смог изменить Сергея. Осознавая полученную информацию, я не представлял, почему он до сих пор сохраняет человеческий облик, тогда как большинство его внутренних органов уже нельзя отнести к тому, чем обладает обычный человек. Как ни странно, меньше всего пострадал его мозг и астральное тело. Видимо, благодаря этому мутациям задавались какие-то рамки. Но всему есть предел, и, скорее всего, в ближайшее время последние очаги его сознания будут уничтожены. После этого развеется его энергетический аватар. Следом за этим неосознанный контроль за мутациями исчезнет, и он превратится в одного из монстров подземелий. Пытаясь взглянуть на всю картину происходящего целиком, я понимал. Остановить и обратить весь процесс вспять было не в моих силах. Я был бессилен. В этой ситуации пасовали даже знания, вложенные в меня. Я не мог вспомнить не то что способы его лечения, а в принципе описание подобного случая. Конечно, в мире всегда можно найти тех, кого покинула удача, и он пострадал от хаоса, получив на память мутацию. Но все известные мне случаи не были схожи с тем, чему я стал свидетелем. У Сергея были не просто мутации на уровне органов. Нет, Он менялся полностью. Кровь, кости, мышцы – все претерпело изменения, которые уже нельзя было обратить. При этом астральное тело оставалось почти без изменений. А значит, и 10 основных, пусть сейчас и спящих меридиан, до сих пор помнят его как человека. Рудольф неожиданно отреагировал на мое оцепенение. Как понимаю, его надежды были тщетны. В его словах не было ни намека на вопрос, а лишь сожаление о неоправдавшихся надеждах друга. Внешне я проигнорировал его слова, но на самом деле они меня слегка задели. Не то чтобы я сильно волновался о подобном. Все же, несмотря на мой официальный возраст в этом мире, равнявшийся 18 годам, в действительности он таковым не являлся. Конечно, слияние личности меня изменило, и последствия этого сказывались до сих пор, но не в этот раз. Однако обвинение Рудольфа вывело меня из ступора, после чего я взбодрился и принял решение. Раз не получается вернуть Сергею нормальное человеческое тело, то почему бы не направить мутации в нужное русло, тем самым разрушив его до конца, а на пепелище возродить в новом виде? Задачу, которую мне подкинул разум, любой маломальский опытный маг, не раздумывая, назвал бы бредом. А вот кто-нибудь уровня архимага вполне решил бы, что это вызов его мастерству. Проблема была в том, что я, по большей части, являлся сосудом знаний, который мог применять, но не мог слишком сильно видоизменять. А то, что познал традиционным, так сказать, честным путем, не сильно подходило для успешного выполнения задуманного. Впрочем, когда заканчиваются известные способы, а жизнь доверившегося тебе человека висит на волоске, вариант «дать умереть» означает струсить, чего я никогда себе простить не смогу. Мысли промелькнули в голове со скоростью молнии, и неожиданно меня охватило чувство, очень схожее с вдохновением. Следом я уже действовал. Изъял из перстня почти всю энергию янтарной плоти. Из-за этого внутри защитного купола воздух сгустился до состояния киселеподобной массы. Благо, что для мага пятого круга нехватка воздуха некоторое время была некритична. Ну а чтобы навредить Сергею в текущем его состоянии, думаю, потребуется очень сильно постараться. Следующим шагом я создал из всего объема маны что-то вроде полотна, в которое завернул тело пострадавшего мужчины. Удивляясь тому, что делаю, я замер. Мои действия были нелогичны. В этот момент я опирался не на точный расчет, а на интуицию. Впрочем, оценив промежуточный итог спонтанной волжбы, я решил пойти на поводу у подсознания и специально ввел себя в состояние, близкое к медитативному трансу. Находясь в полудреме, я как бы со стороны следил за своими действиями, при этом прекрасно все осознавая. Как только Сергей полностью был скрыт под покрывалом из чистого хаоса, его начало засасывать внутрь перстня. На миг возникло опасение, что моего человека постигнет участь гигантского черного змея, и тот станет слугой глубины. Но ситуация пошла по другому сценарию. Вслед за коконом внутрь перстня полетело и мое сознание. Мне показалось, что пронесся через эфемерные миры. Я заметил спящую под деревом гигантскую обезьяну, которая обнимала свой посох с навершием в виде волчьей лапы. Все имеет свой конец. Вот и перемещение завершилось, но работа только начиналась. Мое сознание начало вспоминать не четкие магические конструкты, а легенды и сказки, где одним из главных инструментов героев была воля. Железная, несгибаемая воля, которой они крушили своих врагов, невзирая на изначально ничтожные шансы на победу. Хоть сейчас я находился в трансе, а значит именно воля была притуплена, это никак не мешало моему неожиданно составленному подсознанием и разумом плану. И пусть мое состояние было специфическим, но даже так я понимал, что придуманный мною ход придет в голову лишь безумцу, либо не верящему в науку, либо слишком верящему в сказки. Но в этом и был плюс медитативного транса. Мысли текли в нескольких потоках, и подобные упаднические размышления никак не влияли на воплощение задуманного. Кокон из янтарной плоти заморозил физические процессы в теле Сергея Волкова. А я тем временем, параллельно с этим, устремился своим энергетическим аватаром к астральному телу Сергея. Но не стал прорываться ни в астрал, ни внутрь него, а наоборот тянул на себя астральное тело, по ошибке мироздания, до сих пор не поврежденное первозданным хаосом. И, как ни странно, у меня получилось отделить его от физического тела. При этом, по неизвестной причине, 5 меридиан, отвечающих за связь как раз-таки с физическим телом, не пострадали. Все происходило в истинно черной пустоте. Во всяком случае, именно так прямо сейчас я воспринимал окружающее меня пространство внутри перстня. Когда рядом со мной уже парил не просто кокон из янтарной плоти, а к нему добавилось астральное тело Сергея с ярко горящими меридианами, вот тогда начался второй этап задуманной авантюры. А именно изменение самих меридиан с целью их развития. Эталоном я выбрал известные мне параметры элитного стража императорского дворца. Инструментом же должна была стать воля, но не моя, а Сергея. Алиса Звека отошла от большого кристалла, расположенного ровно в центре базы кровавых панд, и почти сразу привалилась к остаткам каких-то коробок. К ней хотел приблизиться один из ее подчиненных, но предупреждающий взмах не дал ему этого сделать. Однако девушки все же помогли лечебным плетением, чего она не ожидала, так как не смогла обнаружить приближение мага. И после получения заряда бодрости резко подскочила, готовая отправить в неизвестного боевое заклинание. Впрочем, Арогу, а подошедшим был именно он, на это было плевать. Старик, как ни в чем не бывало, обратился к девушке. «Не стоит перенапрягаться, это уменьшает время, которое мы способны продержаться», — говорил старик спокойным голосом, но Алиса после получения порции живительной энергии не стала менее нервной. Поэтому ее ответ был далек от вежливого, даже несмотря на то, что она действительно уважала Арога за его мастерство. «Не лезь не в свое дело, старик!» Арог явно посчитал свою миссию выполненной и, проигнорировав ее выпад, уже начал разворачиваться, чтобы уйти, когда девушка спросила. «С момента, когда я занялась подпиткой барьера, что-нибудь изменилось?» «Не...» Арог не успел договорить, вынужденный выставить перед собой девушкой защитный барьер, так как палатка, в которой находился последний представитель рода Бирюльских, перестала существовать, а от нее во все стороны разошлась ударная волна. «Думаю, все же ответ – да». Слова старого мага уже никто не слушал, так как энергетическая волна докатилась до металлического чистокола и слегка нарушила целостность защищающих базу от первозданного хаоса щитов, что вызвало неподдельный ужас у Алисы. А так как основным магом, кто занимался укреплением защиты, была именно она, то не мудрено, что девушка, не обращая ни на что внимания, матерясь через слово, побежала обратно к ядру защитного массива.